Он быстро загнал меч обратно в ножны. Когда меч вошел в них на 4-5, неожиданно почувствовалось мощное сопротивление. Пять человек на вершинах гор испустили крик. Мечи над их головами зажужжали, и из них взвился в воздух меч Ци. Цвет неба изменился, и Ци пяти мечей обретали очертания пяти драконов по мере того, как они приближались к Ван Линю. Ван Линь держал ножны меча. Он чувствовал, что желание убивать, вступившее во взаимодействие с мечом Ци внутри ножен, достигло предела. Он выпустил меч, и внезапно из ножен появилась аура, более могущественная, чем Ци всех пяти мечей вместе. Аура меча лилась рекой. Она заставляла людей хотеть сойти с ума. Через час Ван Линь покинул это место с головой в руке. Голова принадлежала самому высокопоставленному в долине Уфэн члену семьи Тэн, Тэнугао. Глаза Тэнугао были полны страха. Тем не менее, он не мог избежать своей участи, ибо носил фамилию Тэн. К большому знамени с драконом позади Ван Линя было привязано уже 100 тел. Эти тела и головы разлетелись веером, стоило Ван Линю взлететь. Если бы кто-нибудь увидел эту картину, он был бы шокирован. Когда кровавая бойня завершилась, из долины Уфэн вышли два старика. Это были культиваторы зарождающейся души из долины Уфэн. Они не только не были злы, но в их глазах горел огонь восторга, когда один из них произнес: «Это конец семьи Тэн». Второй кивнул и засмеялся. «Все верно. Уровень культивации этого человека на самом деле высок. Он, должно быть, из демонической секты страны более высокого уровня культивации. Судя по его действиям, он намерен уничтожить всю семью Тэн. Интересно, если бы Пунэн Цзы принимал участие, выжил бы он? Даже если нет, на нас это никак не отразится. Младший брат-послушник, мне кажется, этот человек выглядит очень знакомо, но как бы я ни пытался, я просто не могу вспомнить, где же я его уже видел. Неужели, старший брат-послушник, я думал, только мне так показалось, но мы должны были встречаться с этим человеком раньше». Оба очень долго думали, но так ничего и не вспомнили. Они давным-давно забыли о том юноше, чье тело было уничтожено в битве с Тэном Хуаюанем за пределами долины Уфэн много лет назад. Ван Линь стоял на комариной твари. Его глаза были по-прежнему холодны, когда он взял курс на деревню в 8000 километров отсюда. В этой деревне жили 174 члена семьи Тэн. Город семьи Тэн. Тэн Хуаюань сидел в главном зале родового поместья семьи Тэн. Его лицо было мрачным, перед ним стояли на коленях три человека. Помимо этих троих, по всему залу стояли десятки других. Все они стояли с опущенными головами. Тишина и страх мерцали в их глазах. За 4 дня этот тип убил 961 человека из семьи Тэн. Тэн Хуаюань рассмеялся, но его глаза стали еще холоднее. Он бросил кусок нефрита в одного из тех, кто стоял на коленях, и приказал: «Сюнер, говори, поделись новостями, с которыми ты вернулся». Камень попал в молодого мужчину, чье лицо было белым и гладким, как нефрит. Он поднял нефрит и приложил ко лбу. Выражение его лица совсем не изменилось, когда он медленно проговорил: 4 дня назад этот человек появился в секте Тяньдао. Он убил 7 членов нашей семьи Тэн и ушел. В тот же день он появился в долине Уфэн и при помощи магического меча уничтожил охранное соединение. Он установил зону отчуждения в 1000 километров и убил 93 членов нашей семьи Тэн. 3 дня назад он появился в доме одной из ветвей нашей семьи Тэн. Там он убил всех 174 членов семьи Тэн. В тот же день этот человек объявился в городе Тяньин и истребил ветвь нашей семьи, которая поселилась там 200 лет назад. В общей сложности были убиты 104 члена семьи Тэн. 2 дня назад он прикончил членов семьи Тэн, живущих недалеко от столицы. 211 человек погибли всего за час. В тот же день пали 27 членов семьи Тэн в секте Юанькуй. Вчера группа, которую мы послали на обучение в секту Цземе, была уничтожена. Все 345 членов семьи Тэн умерли. Их кровь текла рекой. Пока он говорил, дыхание людей в комнате становилось все более затрудненным. Каждая из этих чисел значила жизни членов семьи Тэн. Тэн Хуаюань сжал кулаки. Он глубоко вдохнул и спросил: «Ты выяснил, кто этот человек?» Юноша, лицо которого по-прежнему хранило безразличное выражение, покачал головой и ответил: «Мне так и не удалось этого выяснить. Любой из семьи Тэн, повстречавший его, мертв. Все остальные получили от своих сект приказы не говорить ни слова». Младший потратил много усилий, чтобы сложить картину. «Прародитель, взгляните, пожалуйста». С этими словами он хлопнул по своей сумке и вытащил из нее свиток. Он медленно развернул его, чтобы Тэн Хуаюань мог увидеть его содержание. На свитке был очень схематичный набросок какого-то человека. У этого человека были струящиеся белые волосы и фиолетовая звезда на лбу. Все в нем говорило о желании убивать. Под ним была гигантская комариная тварь. Самой приметной особенностью чудища был его длинный хоботок. К середине хоботка крепилась цепь, которая тянулась к чему-то сильно позади него. У цепи было много разных ответвлений. К каждому из них было привязано несчетное количество тел. Несмотря на то, что все видели всего лишь картинку, все они глубоко вдохнули, а на их лицах ясно читался ужас. Некоторые из лиц были настолько бледными, что в них не было ни кровинки. После того, как Тэн Хуаюань увидел картинку, глаза его приклеились к лицу юноши. Много времени спустя на его лице появилось выражение недоверия. Он, не колеблясь, схватил свиток. Он так пристально смотрел на изображение, что на его лбу начали проступать вены. «Так это ты!» От Тэн Хуаюаня вдруг начала исходить сильная аура, превратившая мебель рядом с ним в пыль. Ее жертвой стал даже один из членов семьи Тэн, который не смог достаточно быстро от нее убежать и, вскрикнув, тоже превратился в пыль. Что до тех троих, стоявших на коленях на земле, они первыми начали пятиться. В отличие от юноши с безразличным лицом, другие двое были в ужасе. Все в зале знали, что их прародитель зол. После убийства 900 с лишним членов семьи Тэн, прародитель не злился, только помрачнел, но почему-то, увидев изображение этого человека, он утерял контроль над своей духовной энергией. Тэн Хуаюань вглядывался в юнца на картинке. В его глазах был заметен страх. Он мгновенно узнал изображенного человека. Это был тот самый Ван Линь из его прошлого. Но он точно помнил, что видел, как Ван Линь тогда умер. Именно поэтому, когда он увидел картинку, он был потрясен и потерял контроль над духовной энергией. Тэн Хуаюань по сей день помнил, какие страшные глаза были у Ван Линя, когда тот умер. Этот взгляд преследовал его все 400 лет, прошедшие с тех пор. Тэн Хуаюань пробормотал, он вернулся. В этот момент все в зале задавались вопросом, кто же этот человек. Было ясно, что прародитель знал его, иначе они бы не ненавидели друг друга так сильно. Но почти все здесь родились за последние 400 лет и поэтому не знали, что произошло 400 лет назад. На самом деле, хотя многие и были в курсе дела, мало кто отваживался говорить о нем. В конце концов, культиватор зарождающейся души, изничтожающий семью смертных, это не то, чем стоит хвастаться. Лицо Тэна Хуаюаня стало отталкивающим. Как только он собрался заговорить, в зал ворвался мужчина средних лет. Лицо этого человека показалось Тэну Хуаюаню знакомым. Как только он попал в главный зал, он упал на колени и на его лице появилось потрясенное выражение. Голосом, полным ужаса, он произнес: «Прародитель, мы не можем уехать». Тэн Хуаюань нахмурился и прокричал: «Из-за чего ты паникуешь? О чем ты вообще говоришь? Что значит, мы не можем уехать?» Мужчина средних лет сглотнул, сделал глубокий вдох и быстро затараторил: «Несколько дней назад члены семьи Тэн пустили слух о барьере за 10 тысяч километров от города семьи Тэн, который не дает никому уехать. Младший сначала не обратил особого внимания на эти слухи, но, когда я попытался уехать по делам, он выяснил, что все на самом деле было так, как говорили слухи. Я не смог удалиться от города семьи Тэн больше, чем на 10 тысяч километров». В тот момент, когда были произнесены эти слова, комната погрузилась в тишину. Тэн Хуаюань бросил взгляд на мужчину средних лет и вышел из зала предков, ничего не сказав. Покинув зал, он мгновенно исчез и появился только в 100 километрах от него, затем улетел от города семьи Тэн. Достигнув предела в 10 тысяч километров, Тэн Хуаюань не остановился, а только сильнее бросился вперед. Внезапно появился занавес красного света, когда Тэн Хуаюань попытался преодолеть эту границу, и тот в него врезался. Показались волны ряби, но барьер устоял. Независимо от того, насколько сильно Тэн Хуаюань растягивал его, он каждый раз возвращался в исходное состояние. Лицо Тэна Хуаюаня потемнело еще сильнее. После этого он достал могущественные магические сокровища и использовал их одно за другим. К своему ужасу он обнаружил, что световой барьер оставался неизменным. След тревоги, не появлявшийся уже довольно давно, отпечатался в сердце Тэна Хуаюаня. Он практически сразу же осознал, что Ван Линь попросил кого-то поставить это ограничение. Его целью было запереть всех в ловушке в городе семьи Тэн, чтобы они могли только сидеть и наблюдать, как убивают остальных членов семьи Тэн. У этого барьера было еще одно предназначение. Все эти убийства так напугали бы членов семьи Тен, что все они сбежали бы из города семьи Тен. Как только все соберутся в городе семьи Тен, Ван Линь придет, чтобы атаковать. Тен Хуаюань не верил, что Ван Линь сам мог наложить такое ограничение. Даже если Ван Линь в тот раз не умер, в лучшем случае он был всего лишь на поздней стадии формирования ядра, или на ранней стадии культивации зарождающейся души, в худшем. Поскольку сам Тен Хуаюань находился на поздней стадии культивации зарождающейся души, Ван Линь совсем не казался ему заслуживающим внимания. Кого он боялся, так это человека, наложившего ограничения. Он полагал, что этот человек мог находиться на уровне разрывающего духа. Вот что его действительно сейчас беспокоило. Поразмыслив немного, он задался вопросом, насколько серьезными были отношения между этим человеком старшего уровня и Ван Линем. Если они были не слишком сильными, его семья могла бы со всем этим справиться. Тену Хуаюаню даже не пришло в голову, что существует вероятность того, что барьер возвел сам Ван Линь. Он ненадолго задумался, затем покинул это место с мрачным выражением лица. После того, как он вернулся, он сделал доступными все охранные соединения города семьи Тен, независимо от их стоимости. Затем он занялся культивацией за закрытыми дверями, чтобы сохранить тело на пике возможности и в любое время быть готовым к битве. Для Ван Линя последние 4 дня убийств и 1000 людей, которых он убил, были только началом. По сравнению с десятками тысяч членов семьи Тен, этого было очень мало. Ван Линь стоял на комариной твари, а позади него была уже почти 1000 тел. 1000 тел, занимавшая несколько сотен футов площади, 1 фут равен примерно 35 см. Примпер, и когда он пролетал над местностью, тела отбрасывали тень на землю внизу. Его глаза по-прежнему были холодны. Казалось, они превратились в лед, который не растает, даже если пройдут многие тысячелетия. Он направлялся в секту Хэхуань. Секта Хэхуань стала первой среди демонических сект в Чжао. У них было много мастеров и тысячи последователей. В секте Хэхуань был в общей сложности 481 член семьи Тен. Не все эти люди были последователями секты Хэхуань, но все они там находились в настоящий момент. Несколько дней назад Ван Линь убил больше 300 членов семьи Тен в секте Цзиме, и все из них находились на стадии конденсации Ци. Ван Линь допросил там людей и выяснил, что цвет семьи Тен отправился туда для обучения. Казалось, что члены семьи Тен в секте Хэхуань тоже находились там на обучении. На лице Ван Линя заиграла жестокая улыбка, когда он медленно подлетал к секте Хэхуань. Но именно в это мгновение выражение его лица изменилось, стоило ему посмотреть на восток. Там, вдалеке, в его сторону направлялась разноцветная повозка, которой управляли семеро юношей. Издалека раздался голос: «Бессмертный Цзимо здесь. Случайные люди, будьте добры убраться с нашего пути». Глава 237, Ван. Ван Линь, глава 237, Ван. Ван Линь, разноцветная повозка, украшенная цветами, так и притягивала взгляд, особенно когда на нее попадали лучи солнца, но еще более возмутительным был тот факт, что украшена повозка была очень редкими спиритическими травами страны Чжао. Кроме цветов на повозке было много бликов. Когда она двигалась, она становилась похожа на ночное небо, усыпанное звездами. Повозка была настолько яркой, что ее свет ослеплял. Даже с той силой духа, что была у Ван Линя, он на мгновение потерял дар речи. Все эти блестящие предметы были спиритическими камнями низкого качества. И дело было не в том, что спиритические камни были такими уж сокровищами, или их было так уж много. Если бы Ван Линь выложил все спиритические камни, что у него были, он бы смог украсить сотни таких повозок. Тем не менее, даже учитывая, как долго прожил Ван Линь, и сколько всего он пережил, он впервые встретил кого-то столь расточительного. Юноши и девушки, окружавшие цветочную повозку, все были очень красивыми и радовали глаз. Несмотря на то, что они были всего лишь на втором или третьем этапе конденсации Ци, высокомерие, написанное на их лицах, превосходило даже надменность некоторых сдержанных культиваторов зарождающейся души. По мере того, как повозка приближалась, глаза Ван Линя, наблюдавшие за ней, становились все более спокойными. «Бессмертный Цзимо здесь, посторонитесь!» Один из юношей крикнул высоким голосом, пристально посмотрев на Ван Линя и полностью игнорируя тела, парившие за его спиной. Цзимо Ван Линь на секунду призадумался. Это имя казалось ему очень знакомым. После тщательного размышления его глаза вдруг зажглись, И он спросил: «Старик Цзимо, да как вы смеете?» Почти все молодые люди закричали хором. Их голоса звучали в унисон, как будто они долго практиковались. Возможно, потому, что все голоса раздались синхронно. Им удалось создать некоторое напряжение, хотя для Ван Линя оно все равно было слишком слабым. «А ну заткнитесь, я вам говорю, отбой!» Раздался резкий голос из повозки. Сразу после этого передняя ее часть медленно открылась, представляя взору весьма роскошную кровать. В этой кровати находилось тело, которое больше походило на гору жира. У этого человека было жирное лицо, а сам он был настолько толстым, что больше не выглядел человеком. Он был закутан в одеяло, расшитая спиритическими камнями среднего качества. «Ты знаешь этого старика?» Толстяк посмотрел на бесчисленные тела позади Ван Линя и нахмурился. Он поинтересовался: «Дружище культиватор, эти смертные так тебе помешали, что ты их всех убил?» В его глазах Ван Линь был таким же, как он сам, только на ранней стадии зарождающейся души, поэтому он и не рассматривал Ван Линя как опасного противника. Цзимо неистовствовал в Чжао уже довольно давно. После того, как он достиг стадии зарождающейся души, за исключением нескольких культиваторов зарождающейся души поздних стадий, другие культиваторы уже не представляли для него угрозу. Этому немало поспособствовали тайные темные искусства, которые он практиковал. Этот способ культивации был направлен на создание марионеток, поэтому, хотя его уровень культивации был только ранней стадией зарождающейся души, у него уже было несколько марионеток, созданных из останков древних культиваторов. На самом деле, Цзимо уже давно этому учился. Он всегда искал способ, как бы улучшить такие существа, как зомби. Ван Линь зло улыбнулся. Он взмахнул правой рукой и схватил голову с драконьего знамени позади себя. «Ты знаешь этого человека?» – спросил он. Старик Цзимо был ошеломлен. Изначально он думал, что этот человек был простым культиватором, перебившим кучу смертных. Он рассматривал лицо, полное страха, и ему с трудом удалось понять, кто же это был. Некоторое время спустя его глаза вдруг широко раскрылись, и он произнес: «Тенгао». Этот Тенгао был членом семьи Тен, занимавшим высший пост в долине Уфэн. Он должен был стать следующим главой секты. Он получал много внимания со стороны Тэнахуаюаня, Чжао, маленькая страна, и было вполне естественно, что Цзимо знал такого человека. Затем он расширил свое божественное сознание. На этот раз он внимательно рассмотрел все тела. По мере узнавания его лицо становилось все более и более отталкивающим, и это стадо трупов вдруг обрело совершенно иной смысл. Он чуть не подавился холодным воздухом, который вдохнул, когда уставился на Ван Линя, и медленно спросил: «Эти люди все принадлежали семье Тен?» Он вдруг стал очень осторожным и больше не осмеливался смотреть на этого человека свысока. И хотя убитые члены семьи Тен не были сильными, если этот незнакомец осмелился убить стольких членов семьи Тен, то он либо глуп, либо достаточно самоуверен, чтобы не бояться Тэнахуаюаня. Он сразу же решил про себя, что с этим человеком лучше не связываться. Тэнахуаюань уже давно достиг поздней стадии зарождающейся души, а в семье Тен было полно могущественных культиваторов, но этому человеку, похоже, было все равно. Очевидно, он с презрением смотрел на семью Тен, и старик Цзимо вовсе не хотел связываться с таким безумцем. Лицо старика Цзимо тут же растянулось в улыбке, и он пролебезил: «Хорошо сработано. Этот старик тоже считает семью Тен досадной неприятностью. Дружище культиватор, отличная работа, продолжай убивать. У старика еще есть дела, так что я, пожалуй, поеду». С этими словами он попытался развернуть повозку, только бы убраться подальше от этого изверга. Глаза Ван Линя стали холодными, когда он спросил: «Ты знаешь, почему я убиваю членов семьи Тен?» Старик Цзимо задрожал. У него было ощущение, что надвигается что-то плохое, поэтому он ответил: «Я не хочу этого знать. Дружище культиватор, прощай». Сказав это, он начал сдавать назад без каких бы то ни было колебаний, оставив позади даже юношей и девушек, сопровождавших его. Ван Линь не остановил его, только хлопнул по своей сумке и достал флаг ограничения. Встряхнул его, и флаг тут же покрыл территорию в 1000 километров. Выражение лица Цзимо внезапно стало очень гадким. Он вперился глазами в Ван Линя и рявкнул: «Что все это означает? Я не препятствовал ни тебе, ни семье Тен. Мы находимся на одном уровне культивации. Не думай, что я боюсь тебя». Ван Линь спокойно смотрел на старика Цзимо. С саркастической улыбкой на лице он сказал: 400 лет назад умер твой самый молодой ученик. Помнишь, в тот момент, когда старик Цзимо услышал это, его будто молния поразила, но он быстро оправился и вонемене уставился на Ван Линя. Голос Ван Линя был тихим, когда он медленно произнес: «Этого твоего маленького ученика убил я, а еще у него был ученик по имени Чжанху, и он был из той же секты, что и я». Жир на лице старика Цзимо дернулся, когда он притворно улыбнулся и проговорил: «Его убил ты». Ну что ж, этот старик уже давно позабыл, что произошло 400 лет назад. Хотя он и сказал так, его рука уже лежала на сумке с запасами. Рядом с ними появились 4 клуба черного дыма. В этих клубах дыма можно было увидеть мумифицированные марионетки. Обычно, когда старик Цзимо сражался, он вообще не использовал этот прием. Сейчас это показывало, насколько сильно он боялся Ван Линя. У каждой из этих марионеток уровень культивации был близок к ранней стадии зарождающейся души, но Ван Линь не обратил на них никакого внимания и сказал: «После этого Чжанаху и меня преследовал Тен Лу. Я думаю, ты должен помнить, что тогда произошло». Старик Цзимо колебался. Через некоторое время он вздохнул и сказал: «Вообще-то я, пока он говорил, его глаза зажглись, а толстое тело выпрыгнуло из повозки. Летя задом, он выпустил 4 капли крови, которые упали на 4 марионеток. Марионетки вдруг открыли глаза, горевшие красным огнем. Они зарычали, как дикие звери, и бросились к Ван Линю. Ван Линь спокойно взирал на это, пока правой рукой создавал печать, затем крикнул: «Стоять!». Неожиданно из темноты появились 8 ограничений, охватывая территорию и окружая 4 марионеток. Ван Линь неторопливо полетел к старику Цзимо, и хотя старик Цзимо был толстым, медленным его уж точно нельзя было назвать. Он проворно отлетел и даже телепортировался в попытке сбежать, но как бы он ни старался, Ван Линь не отставал ни на шаг. Цзимо сжал зубы и остановился. Его рука чертила печать, а тело затряслось. Жир на его теле начал как-то странно перемещаться. Казалось, что он медленно всасывается, и тело становится стройнее. По мере того, как жир поглощался телом, его аура становилась сильнее. Волосы на его голове шевелились, хотя никакого ветра не было, а количество духовной энергии в нем все возрастало. Его уровень культивации внезапно перешел с ранней стадии зарождающейся души к средней. В конце концов, перед Ван Линем стоял совсем не старый мужчина, который выглядел очень сильным и очень красивым. У него были густые брови, большие глаза, и он излучал очень мощную ауру. Его уровень культивации подскочил до пика средней стадии зарождающейся души, совсем чуть-чуть не доходя до поздней. Он пристально посмотрел на Ван Линя и сказал приглушенно: «Ты должен чувствовать себя польщенным. Ты будешь первым, кто увидит мою настоящую форму, с тех пор как я достиг стадии зарождающейся души. Осталось слишком мало настоящих мастеров, поэтому я не горю желанием тебя убивать. Если бы у тебя было еще 80 или 100 лет в запасе, возможно, ты бы и вырос. Давай поступим так. Если ты отрежешь себе руку, я дам тебе эти 100 лет. Надеюсь, за это время ты станешь достаточно могущественным, чтобы сразиться со мной. Я уже сгораю от нетерпения». Едва Цзимо закончил свою речь, его лицо наполнилось гордостью. Он держал руки за спиной, а голова его была обращена к небу. Весь его вид говорил о его непобедимости, но также намекал и на его одиночество. Он выдохнул и бросил взгляд на Ван Линя, затем медленно ушел. Отойдя на 100 метров, он вдруг ускорился и убежал, не оглядываясь. Лицо Ван Линя приобрело странное выражение. Его глаза загорелись красным, когда сфера Цзи внезапно пришла в движение, и из его глаз посыпалась череда красных молний. Ни тени беспокойства не промелькнуло в глазах Цзимо, они затуманились, в последний раз в них прочиталось неверие, а затем его тело упало с небес. После, несколько ограничений разорвали его тело на куски. В то же время его сумка с запасами плавно опустилась прямо в руки Ван Линю. Тело Ван Линя вспыхнуло и исчезло. Когда он появился снова, рядом с ним стояли 4 марионетки. Когда Цзимо умер, все 4 марионетки перестали шевелиться. Ван Линь несколько раз взглянул на них и ненадолго задумался. Он начал перетряхивать сумку Цзимо и проверять все куски нефрита, что в ней были. Вскоре он нашел кусок нефрита, где было описано, как управлять марионетками. Прочитав его, Ван Линь начертил печати в соответствии с инструкциями и метнул их в лбы марионеток. Внезапно марионетки превратились в дым и убрались в сумку. Ван Линь спрятал сумку, взошел обратно на комариную тварь и быстро двинулся в сторону секты Хэхуань. В секте Хэхуань, главный прародитель, старик Иньян, с мрачным выражением лица ходил взад и вперед по главному залу, сложив руки за спиной. Он никак не мог принять решение. В главном зале находились еще трое, две женщины и мужчина. Все они были очень красивы. Все трое были культиваторами зарождающейся души. Они тоже хмурились и не могли принять решение. Одна из женщин была одета в желтое одеяние, весьма соблазнительное. Она мягко произнесла: «Старший брат-послушник, неужели этот культиватор действительно достиг уровня разрывающего духа?» Младшая сестра в это не верит. Одежда этой женщины очень плотно сидела на ней, подчеркивая все изгибы ее прекрасного тела, которое заставило бы сердце любого бешено колотиться. Если бы она не хмурилась, она выглядела бы еще более очаровательно. Старый Иньян тихо хмыкнул и сказал: «Желтая гора был культиватором зарождающейся души на ранней стадии в секте Тяньда и умер от одного взгляда этого человека. Сказать, что он на стадии зарождающейся души, значит сильно его недооценить». Женщина в желтом замолчала и только сильнее нахмурила брови. Мужчина средних лет, до сих пор хранивший молчание, вдруг заговорил: «Старший брат-послушник, а что, если мы просто вышвырнем всех членов семьи Тен из нашей секты? Если мы так поступим, этому культиватору уже не будет нужды идти в секту Хэхуань». Старик Иньян потер виски и ответил: «А не будет ли это значить, что мы нажили себе врага в лице семьи Тен? Хотя и я, и Тен Хуаюань находимся на последней стадии зарождающейся души, я-то знаю, что не стану ему достойным противником, случись нам сразиться». В зале было тихо. Некоторое время спустя глаза старого Иньяна зажглись, и стало понятно, что он принял решение. Мрачным голосом он медленно проговорил: «Этот старый вор Пунэн Цзы до сих пор не объявился, так что со всем этим явно что-то не так. Забудьте. Мы знаем, как Тэн Хуаюань может затаить обиду. Если мы сейчас отдадим членов семьи Тэн, а Тэн Хуаюань не умрет, у нас станет еще больше проблем. Младший брат, разошли приказ открыть все оборонительные соединения. Я лично буду ими управлять. Мы должны прогнать этого человека». Мужчина средних лет кивнул. Он поколебался и сказал: «Старший брат, а что, если Тэн Хуаюань в конечном счете умрет?» Глаза старика Иньяна загорелись, и он усмехнулся: «Не стоит недооценивать Пунэн Цзы. Он обязательно вмешается. Даже если его уровень культивации недостаточно высок, неужели будет недостаточно человека в небесной башне?» Мужчина средних лет был ошеломлен. Кажется, до него дошло, что имелось в виду, и он согласился. В это время в секте Хэхуань изможденный мужчина средних лет, закашлившись, вышел из комнаты. Медленно покидая помещение, он нес в руках стопку одежды. Хотя он еще не был стар, его волосы были белыми, а шел он согнувшись. Звон колоколов раздавался эхом по всей секте. 9 ударов колокола означали, что все последователи секты Хэхуань должны собраться в течение 30 минут, иначе будут наказаны. Когда он услышал первый удар колокола, даже не обратил на него внимания, но насчитав 9 ударов, он был поражен, особенно когда посмотрел в сторону главного зала. Он находился в секте Хэхуань уже довольно давно, но 9 ударов колокола слышал в первый раз. Он некоторое время колебался, но все-таки побежал по направлению к главному залу с одеждой в руках. Тем не менее, он просто был слишком слаб. Сделав несколько шагов, он начал задыхаться. К тому времени, как он добрался до главного зала, все остальные члены секты Хэхуань уже сидели, скрестив ноги, на площади у главного зала. Площадь была покрыта многочисленными учениками. Даже несколько дворов по соседству были заполнены последователями секты Хэхуань. Под каждым последователем неярко мерцало кольцо света. Мужчина средних лет быстро нашел кольцо света, на которое можно было сесть. Он глубоко вздохнул и вдруг услышал, как кричали его собратья. Он огляделся и понял, что все смотрят вверх. Он тоже поднял глаза и был ошеломлен. В небе над сектой Хэхуань появилось чрезвычайно свирепое чудовище. У него был очень заметный хоботок, держащий веревку, которая была привязана к знамени с висящими на нем многочисленными телами. На голове чудовища стоял человек, на его голове развивались белые волосы. Хотя он и выглядел совершенно обычно, от него исходило очень мощное желание убивать. Увидев его, мужчина средних лет нахмурился. Он чувствовал, что видел этого человека раньше, но никак не мог его вспомнить. Ван Линь смотрел на секту Хэхуань, распростершуюся внизу. Он чувствовал, что оборонительные соединения здесь были во много раз сильнее, чем в долине Уфэнной секте Тяньдао. Оборонительное соединение было очень мощным. Если бы его уровень культивации не дошел до разделения духа, было бы невообразимо сложно прорваться через него за малый промежуток времени. Разгадка такой мощи состояла в том, что пока последователи секты Хэ Хуань сидят на кольцах, они автоматически отдают свою энергию соединению. В секте Хэ Хуань были тысячи последователей, поэтому прорыв обороны будет похож на сражение с тысячами людей. Члены семьи Тен находились внутри главного зала. Было ясно, что секта Хэ Хуань будет бороться до конца. Ван Линь спокойно окинул взглядом землю. Его глаза остановились на старике. Он сказал ему: «Если вы сами не откроете мне доступ, здесь прольется море крови». Этим стариком был старый Иньян. Увидев Ван Линя, он нахмурился еще сильнее и спросил: «Собрат-культиватор, зачем ты здесь?» Ван Линь усмехнулся, и в его глазах появились красные молнии. Хотя оборонное соединение и было сильным, если умрут все, кто его поддерживает, оно распадется само собой. Сфера Цзи вылетела как красная молния и угодила в образование. Оно даже не сотряслось, но старый Иньян был поражен. Вскоре больше 10 последователей на земле испустили жуткие крики, каждая их пора кровоточила, и они скончались. Они упали на землю, а кольца света под ними внезапно вспыхнули, а затем пропали. Голос Ван Линя был холоден, когда он медленно произнес: «Так вы собираетесь снять оборону?» Старый Иньян холодно рассмеялся про себя, но ничего не сказал. Сфера Цзи Ван Линя снова пришла в движение. На этот раз 10 красных молний ударили по образованию. Больше 100 последователей закашляли кровью. Их тела несколько раз дернулись, и они умерли. Чувство страха стало распространяться среди оставшихся учеников. Ван Линь спокойно посмотрел на старого Иньяна и опять спросил: «Так вы собираетесь снять оборону?» Выражение лица старого Иньяна было угрюмым, он по-прежнему молчал. Он сел и начал отдавать духовную энергию образованию. Трое других культиваторов зарождающейся души сжали челюсти, но тоже сели. Внезапно больше 100 красных молний появилось и врезалось в образование. Тем временем на площади больше 1000 тел последователей превратились в кровавую дымку. Выжившие ученики не смели и дальше оставаться на своих местах. Они все покинули кольца света и убежали, не обращая внимания на крики старейшин. Снова раздался голос Ван Линя: «Так вы собираетесь снять оборону?» Старик Иньян кашлянул кровью, его лицо было красно-синим. Он изо всех сил пытался принять решение. Тела трех других культиваторов зарождающейся души накренились. Было ясно, что они ранены. Ван Линь сделал глубокий вдох и небрежно достал из сумки нефритовую бутылку. Он разбил бутылку, и появились 3 зарождающиеся души. Так, чтобы это могли видеть все присутствующие, он поглотил их одну за другой. Затем его глаза засветились красным, он поднял правую руку, и в ней образовалась красная шаровая молния. Эта шаровая молния целиком состояла из сферы Цзи. После того, как молния увеличилась до размеров кулака, она медленно поплыла вниз. Старик Иньян был полон страха. Впервые в своей жизни он видел человека, который бы так запросто поглощал зарождающиеся души, совсем как таблетки. Увидев, как красная шаровая молния плывет вниз, он тут же закричал: «Собрат-культиватор, умоляю, остановись. Я сниму оборону. Я сниму оборону. Мне больше нет дела до семьи Тен». С этими словами он встал, вытащил кусок нефрита и быстро послал в него свою духовную энергию. Оборонительное соединение, защищавшее секту Хэ Хуань, исчезло за секунду до того, как в него врезалась красная шаровая молния. Старик Иньян вытер со лба холодный пот. Со снятием обороны он и сам стал более открытым, и поэтому сказал: «Старший, все члены семьи Тен находятся в главном зале». Ван Линь не удостоил его взгляда и вошел в главный зал. Оттуда не доносилось ни звука, зато медленно стал просачиваться запах крови. Через полчаса Ван Линь спокойно вышел. Он взмахнул рукой, и знамя с драконом, несомое комариной тварью, влетело в главный зал и подобрало несколько сотен тел. Их лица были полны страха и ненависти. Все эти люди были очень молоды. Если бы Ван Линя не существовало, кто-то из них обязательно стал бы культиватором главного образования, может быть, даже культиватором зарождающейся души. В любом случае, не стоило им носить фамилию Тен. Хотя, вернее было бы сказать, не стоило Тену ли пытаться убить Ван Линя. Один неверный шаг, и все последующие шаги тоже будут неверными. Если бы Тен Ли был более благоразумным, он бы даже не пытался убить Ван Линя. Или если бы Тен Хуаюань не убил всю семью Ван Линя, Ван Линь не пришел бы сюда с жаждой мести, ибо вместе не было бы нужды. Ван Линь убил Тен Ли, А Тэнхуаюань уже однажды убил Ван Линя, так что можно было считать, что они свели друг с другом счеты. Ван Линь пришел мстить не за себя, но за свою семью. Когда Ван Линь уже был готов уйти, с главной площади вдруг раздался тихий зов. Ван Линь, зов был очень тихим и нерешительным. Глава 238. Ключевые члены семьи. Глава 238. Ключевые члены семьи. Ван Линь остановился и посмотрел в сторону владельца голоса. В отдалении он увидел мужчину средних лет, забившегося в угол. Слабый мужчина средних лет смотрел на Ван Линя, его взгляд пробуждал в нем какие-то смутные воспоминания. Этот человек показался Ван Линю до боли знакомым. Он сделал шаг и оказался перед этим мужчиной средних лет. Затем опустился на колени и спросил: «Что ты только что сказал?» Мужчина средних лет немного поколебался. Он горько улыбнулся и сказал: «Старший, младший ошибочно принял вас за кого-то другого. Пожалуйста, не осуждайте меня, старший». Ван Линь внимательно посмотрел на своего собеседника и поинтересовался: «Неужели, и за кого же ты меня принял?» Мужчина средних лет горько улыбнулся и воскликнул: «Старший, у младшего однажды был младший брат-послушник. Именно я привел его когда-то в секту». Сердце Ван Линя дрогнуло. Он наконец-то вспомнил этого человека. Он задумался на мгновение, затем взмахнул рукавами и исчез из секты Хэхуань вместе с мужчиной средних лет. Мужчина и Ван Линь очутились на скале в сотни километров от секты. Ван Линь поставил мужчину на землю и внимательно на него посмотрел. Мужчина разглядывал его. По его лицу пробегали отражения самых разных эмоций. Наконец он мягко сказал: «Ты». Ван Линь тихо вздохнул и сказал: «Старший брат-послушник Чжан, если ты узнал меня, почему нельзя было просто сказать?» Мужчина средних лет вздрогнул. Немного подумав, он горько улыбнулся и ответил: «Я, ну». Ван Линь смотрел на человека перед собой, и сцены из прошлого мелькали перед его глазами. Через некоторое время он с тоской в голосе спросил: «Как сейчас в секте Хэн Юэ?» Мужчина средних лет прошептал: «Я не возвращался туда уже очень много лет. Почему брат Чжан находится в секте Хэхуань, а твоя культивация?» Ван Линь нахмурился. Он схватил мужчину средних лет за руку, ненадолго задумался, затем продолжил: «Духовная энергия в твоем теле в полнейшем хаосе, а твои меридианы очень слабы». Мужчина средних лет горько улыбнулся и ответил: «После того, как ты ушел и так и не вернулся, прародители обратили все свое внимание на меня. Они приложили огромные усилия, чтобы поднять мой уровень культивации до формирования ядра. После этого я покинул секту Хэн Юэ с тем, чтобы странствовать и получать опыт в сражениях в надежде достичь когда-нибудь стадии зарождающейся души и восстановить секту Хэн Юэ. Но я не ожидал встретить девушку. Эта девушка была последователем секты Хэхуань. Увы, я потерял всю свою культивацию. Тем не менее, эта стерва не убила меня в память о наших чувствах, зато решила использовать мое тело для очищения пилюли Хэхуань. Хоть я и стал развалюхой, я живу, но лишь до тех пор, пока пилюля не будет готова. Как только это произойдет, я стану мешком с костями». Ван Линь ненадолго задумался. Он похлопал по своей сумке с запасами и вытащил маленькую белую бутылочку из нефрита. Он отдал ее мужчине средних лет и сказал: «В этой бутылке 7 пилюль. Принимай по одной пилюле в месяц. Через 7 месяцев ты сможешь восстановить по меньшей мере половину своей культивации. Старший брат-послушник Чжан, меня по-прежнему ждут важные дела. Надеюсь, что после того, как мы попрощаемся сегодня, нам еще выпадет шанс встретиться». С этими словами Ван Линь бросил на мужчину средних лет взгляд, затронувший его душу, затем его тело дернулось и исчезло из этого места. Когда он вновь появился, он был уже в воздухе, стоя на комариной твари, которая тащила за собой тела. Мужчина средних лет с завистью и немного тоскливо смотрел туда, откуда исчез Ван Линь. На самом деле, он понял, что это был Ван Линь, когда выкрикнул его имя, но Ван Линь слишком сильно изменился. Сердцем он чувствовал, что это был Ван Линь, но ему было очень сложно в это поверить. Держа нефритовую бутылку в руке, он глубоко вздохнул и медленно побрел прочь. Ван Линь летел, расширив свой божественный разум. Он заметил, что все члены семьи Тэн в Чжао передвигались самыми разными способами, как он и предполагал ранее. Все они направлялись в город семьи Тэн. Глаза Ван Линя были безжалостны. Он думал: «Все вы, передвигайтесь, как хотите. Когда вы все соберетесь в городе семьи Тэн, я, пожалуй, нанесу визит Тэнхуаюаню». По всему Чжао продолжалась масштабная миграция. Однако, было 7 человек, которые никуда ехать не собирались. За прошедшие несколько дней убийств Ван Линь разными методами выяснил, что в семье Тен было 9 ключевых членов. Кроме Тэнахуа Юаня очень мало людей знали, на каком уровне культивации были эти люди. Можно было сказать, что это были люди, которых Тэнахуа Юань обучал, дабы в будущем они могли возглавить семью Тен. Чтобы помочь культивации этих 9 людей, Тэнахуа Юань потратил много усилий и ресурсов на открытие 9 духовных пещер. Эти 9 проводили большую часть своего времени, занимаясь там культивацией. Семья предоставляла все необходимые пилюли, магические сокровища и методики. Единственной задачей этих 9 было заниматься культивацией. От случая к случаю Тэнахуа Юань посылал их в опасные районы соседних провинций, чтобы они могли потренироваться. Можно было сказать, что их культивация и боевой опыт достигли наивысшего уровня. Эти 9, если так можно выразиться, были созданы из всех ресурсов семьи Тен. Кроме того, нельзя сказать, что эти люди никогда не менялись. Каждые 50 лет у членов семьи Тен был шанс бросить вызов любому из этой 9. Если они побеждали, то могли немедленно занять их место и получить доступ ко всем преимуществам, которые были у этих 9, а также полную поддержку семьи Тен. В результате, места 9 ключевых членов семьи Тен, за исключением одного, сменили не меньше 3 владельцев. Во всех этих испытаниях становилось ясно, насколько высок был уровень культивации ключевых членов семьи Тен. 7 неподвижных точек света, обнаруженных Ван Линем, обозначали ключевых членов семьи Тен. Еще 2 были отозваны в город семьи Тен. Глаза Ван Линя зажглись злобой. Прямо сейчас каждый член семьи Тен направлялся в город семьи Тен, как он и планировал. На данный момент его целью были эти 7. 7 ключевых членов семьи, на культивацию которых семья Тен потратила столько лет. Эти 7 должны умереть. От Ван Линя начало исходить мощное желание убивать, когда он выбрал себе цель и медленно полетел к песчаному куполу вдалеке. Тен 9 было именем и в то же время очень почетным титулом. Это имя сменило уже много владельцев. Если точнее, 6. Тен 9 видел в незримой комнате. Эта комната выглядела очень скромно, но Тен 9 знал, что эта незримая комната заставляла других членов семьи Тен сходить с ума от зависти. В конце концов, он и сам когда-то был одним из таких завистников. Он был гением чуть ли не с младенчества и всегда мечтал стать ключевым членом семьи. Только став ключевым членом семьи, он получил бы поддержку семьи, внимание прародителей и шанс достичь стадии зарождающейся души. Он рос в семье Тен, а значит, видел весь холод и снобизм взаимоотношений этой семьи. Все, что он пережил в детстве, заморозило его сердце и заставило его желать добиться власти любой ценой. Это желание было настолько велико, что, когда он услышал, что может посоревноваться за место одного из 9 ключевых членов семьи, первым, кого он убил, был его старший брат, просто потому, что тот был его конкурентом. В огромной семье Тен церемония бросания вызова 9 ключевым членам семьи проходила только раз в 50 лет, и каждый раз только 9 людей могли быть выбраны, чтобы бросить вызов ключевым членам семьи. Тем или иным образом он шаг за шагом шел к тому, чтобы стать одним из ключевых членов семьи. Это место добывалось потом и кровью, ему пришлось забыть свое достоинство и человечность. Чтобы наверняка победить в соревновании, он практиковал самое темное искусство семьи Тен. Оно позволяло ему поглощать духовную энергию других людей, чтобы повысить собственный уровень культивации. И хотя это значительно сокращало срок его жизни, зато позволяло очень быстро повышать уровень культивации. В конце концов, его противником был предыдущий владелец имени Тена 9, уровень культивации которого достиг поздней стадии формирования ядра. Тен 9 довольно окинул взглядом незримую комнату. Здесь духовной энергии было в 10 раз больше, чем снаружи. Хотя комната и выглядела скромно, при более внимательном рассмотрении становилось понятно, что она целиком выполнена из камней духа высокого качества. Под этой комнатой находился источник духа. Он был небольшим, но для всего одного человека, занимающегося культивацией, это была невообразимая роскошь. Пилюли, у Тена 9 не было в них недостатка. Если бы он попросил пилюлю, семья Тен заполучила бы ее, чего бы это ни стоило. Методика, у Тена 9 их было много. Он мог захотеть овладеть любой техникой, и семья Тен помогла бы ему. Магические сокровища, у Тена 9 их было много, и каждая из них была уровня зарождающейся души. Женщины, у Тена 9 не было в них недостатка. Стоило ему попросить, и семья Тен привела бы ему женщину с уровнем культивации не ниже его собственного. Тену девятому не нужно было ни о чем беспокоиться. В этом и заключалось преимущество быть одним из девяти ключевых членов семьи. Единственная задача, стоявшая перед ним, заключалась в культивации, и еще раз культивации. Тело Ван Линя плыло по воздуху. Своим божественным разумом он отчетливо видел незримую комнату под песчаным куполом. В этой незримой комнате и пряталась его добыча. Этот человек был первым членом семьи Тен уровня зарождающейся души, которого он встретил, не считая Тена Хуаюаня. Конечно, и этого человека также окружала сильная смертоносная аура. Такую смертоносную ауру нельзя было получить, не убив множество людей. Несмотря на то, что она была на несколько уровней ниже, чем желание убивать Ван Линя, она, тем не менее, была несколько сильнее, чем даже у некоторых из демонических культиваторов в море дьяволов. Ван Линь слабо улыбнулся. Этот член семьи Тен смог зажечь его взгляд. Стоит отметить, что, чтобы стать дьяволом, необходимо выполнить одно условие – обладать свирепым характером. Чем более свиреп человек, тем более могущественным дьяволом он будет. Правой рукой Ван Линь начертил печать и вдавил ее в землю. На песчаной дюне появился отпечаток руки, медленно уходивший в землю. В незримой комнате Тен Девятый вдруг открыл глаза и без колебания исчез из нее. В то же мгновение незримая комната рухнула, образовав песчаный водоворот. Когда Тен Девятый вновь появился, он уже парил в воздухе, источая смертоносную ауру. Он посмотрел на незримую комнату, затем на Ван Линя. Когда его смертоносная аура достигла своего предела, глава 239, большое дерево хочет упасть, глаза Ван Линя загорелись, когда он увидел юношу, излучавшего мощную смертоносную ауру. Если бы этот юноша превратился в дьявола, это был бы его самый могущественный дьявол. Юноша не действовала прометчиво, он смотрел на бесчисленные тела позади Ван Линя, затем, не говоря ни слова, он развернулся и побежал. Он бежал очень быстро и исчез без следа. Ван Линь слегка улыбнулся и быстро бросился за ним. Тен Девятый махом преодолел 1000 километров, но чувство опасности по-прежнему его не покидало. От этого чувства опасности его кожа покрылась мурашками. Это чувство становилось все сильнее и сильнее, пока, наконец, глаза Тена Девятого не зажглись, и он не хлопнул по своей сумке. Он достал из нее серый шарик и бросил его через плечо. В тот момент, когда Ван Линь увидел, как Тен Девятый хлопнул по сумке, он достал флаг ограничения. Незамедлительно появились 10 ограничений, которые образовали стену, защищающую Ван Линя. Шарик врезался в стену ограничения и взорвался. Тен Девятый совсем не улыбнулся результату, вместо этого чувство опасности стало еще сильнее. Когда он снова бросился бежать, он вдруг почувствовал, как каждый волосок на его теле встал дыбом. Он без колебаний уклонился в сторону и увидел, как вспышка красной молнии пролетела мимо, практически коснувшись его тела. Глаза Тена Девятого были полны страха, потому что он почувствовал неминуемую смерть в этой красной молнии. Ему пришло в голову, что если бы он не увернулся вовремя от этой молнии, то был бы уже мертв. Но прежде, чем он успел порадоваться этому, сотни зигзагов красных молний вдруг окружили его со всех сторон, полностью отрезая все пути к отступлению. Тело Тена Девятого напряглось, и он не решился продолжать движение. Он медленно повернулся к Ван Линю и сказал: «Старший, младший готов служить вам и никогда вас не предаст. Я готов отдать вам кровь моей души, чтобы доказать свою преданность». Ван Линь пристально посмотрел на Тена Девятого и медленно покачал головой. Он ничего не сказал, но использовал свой божественный разум, чтобы заставить клетку из красных молний вокруг Тена Девятого начать медленно сжиматься. Лоб Тена Девятого покрылся потом, он достал из сумки все свои бесчисленные магические сокровища и начал бросать их, но сколько бы он ни бросил, ни одно из них не смогло пробить красную молнию. Божественный разум каждого магического сокровища погибал, стоило ему прикоснуться к красной молнии. Каждый раз, когда божественный разум магического сокровища разлетался вдребезги, он чувствовал взрыв боли в голове. Постепенно страх на его лице становился все сильнее. «Тебе придется умереть, потому что твое имя Тен». Голос Ван Линя медленно плыл, когда от него начало исходить слабое желание убивать. Тело Тена Девятого затряслось. Его глаза покраснели, он взревел и бросился на красную молнию. Когда его тело коснулось красной молнии, он не умер в тот же миг, но вся его фигура стала очень слабой. Как мог Ван Линь желать смерти такому хорошему кандидату на превращение в дьявола? Он улыбнулся, когда подумал о том, какое приятное чувство он будет испытывать, если превратит членов семьи Тен в дьяволов. По мере того, как красная молния быстро сжималась, разум Тена Девятого сильно ослабевал, и он чувствовал себя беспомощным. Это чувство беспомощности все усиливалось, и, когда оно достигло своего пика, когда Тен Девятый уже собрался уничтожить собственную душу, Ван Линь пришел в движение. Он спрыгнул с комариной твари и прошел сквозь красную молнию. Его рука протянулась к горлу Тена Девятого и со злостью сжала его. Потрескивая, глаза Тена Девятого практически вылезли из орбит, он совсем отчаялся и умер. Как только это произошло, левой рукой Ван Линь начертил странную печать и поместил ее на лоб Тена Девятого. «Я забираю твою душу именем пожирателя души». Из лба Тена Девятого показался луч красного света. Он попытался сбежать, но Ван Линь проворно его поймал и поместил во флаг души. Ван Линь привычно бросил тело Тена Девятого назад и теперь удовлетворенно смотрел на флаг души. Стоит отметить, что Ван Линь мечтал иметь армию дьяволов, подобно той, что у него была на поле боя на чужбине. С такой армией у него было бы достаточно власти, чтобы основать собственную секту, и он мог бы уже не бояться людей с уровнем культивации выше, чем его собственный. Это все объяснялось тем, что души, которые можно превратить в дьяволов, встречаются слишком редко. За эти 400 лет он нашел всего 3, не считая Тена Девятого. Сюй Лига был создан руками человека, поэтому у него было много недостатков. Если бы не тот факт, что Сюй Лига обзавелся интеллектом, что выгодно отличало его от других дьяволов, Ван Линь уже давно убил бы его, чтобы накормить других дьяволов. Вторым дьяволом Ван Линь был раньше очень доволен, поскольку тот был свирепым и могущественным. Но когда его культивация усилилась, второй дьявол не смог дальше держаться на прежнем уровне и больше не был достаточно сильным. Третий дьявол был создан из духа обезьяны. Он был могущественным, но недостаточно жестоким. Эти 3 дьявола сильно отличались от представления Ван Линя о дьяволах, которое у него сложилось на поле боя на чужбине. Ни один из 3 не мог сравниться силой и неистовством с блуждающими душами с чужеземных полей боя, так что ни один из них не удовлетворял убеждениям Ван Линя. Однако сейчас все было по-другому. Если душа внутри флага души станет дьяволом, то о его мощи и ярости можно будет не беспокоиться. Даже если он будет не так хорош, как дикие блуждающие души на чужеземном поле боя, разница будет не слишком заметна. Если характер остальных членов семьи Тен похожи на этот, то, видимо, придется поблагодарить Тена Хуаюаня за обучение таких прекрасных кандидатов в дьяволы для меня, пробормотал Ван Линь сам себе, его глаза загорелись, и он полетел к своему следующему пункту назначения. Своим божественным разумом он чувствовал, что за исключением одного человека на границе Чжао, все они двигались. Они явно хотели вернуться в город семьи Тен. До того, как он увидел Тена Девятого, Ван Линь позволил бы им всем вернуться в город семьи Тен и уже там убил бы их всех. Но узнав Тена Девятого, как мог он позволить другим идеальным кандидатам вроде Тена Девятого ускользнуть? Хотя комариная тварь была быстрой, для Ван Линя она была недостаточно быстра. Он достал пилюлю и проглотил, спрыгнул с комариной твари и бросился к своей следующей цели. Тен Восьмой не торопясь летел по воздуху. Его глаза были спокойны, и он не чувствовал никакого напряжения. На самом деле, он не хотел возвращаться в город семьи Тен, но все эти убийства последних дней заставили всю семью Тен паниковать. Что еще более важно, прародитель семьи Тен был равнодушен ко всему этому и даже не собирался покидать город семьи Тен. Таким образом, вся эта ситуация становилась все более странной. Именно по этой причине Тен Восьмой возвращался в город семьи Тен. Ему нужно было понять, что происходит. Во время полета он расширил границы своего божественного разума, поэтому мог отреагировать даже на перемещение травинки. Но Тен Восьмой не верил, что человек, убивающий членов семьи Тен, посмеет связаться с ним. В конце концов, самые сильные из убитых членов семьи Тен были всего лишь на стадии формирования ядра. Тен Восьмой полагал, что тоже мог бы убить их всех. Все-таки он был на средней стадии зарождающейся души. С таким уровнем культивации он мог спокойно отправиться куда угодно в Чжао. Несмотря на то, что он не был соперником для этих старых чудовищ на поздней стадии зарождения души, он их не боялся. Во всей провинции Чжао он боялся только 2. Из этих 2 на первом месте стоял вовсе не Тен Хуаюань. Это был Тен Первый. Тен Хуаюань был только 2. На самом деле, каждый раз, когда он думал о Тене Первом, По его телу пробегал холодок. Помимо этих двоих он не боялся вообще никого. Напротив, он даже надеялся, что этот таинственный человек предстанет перед ним. Он был пятым владельцем имени Тен-8. Это означало, что в течение долгого времени все, кто бросали ему вызов, были им убиты. Тен-8 летел, и его глаза приобретали все более серьезное выражение, потому что становилось темно и на небе собирались темные тучи. Когда он собирался ускориться, он вдруг вздрогнул, когда молодой мужчина, весь в белом, появился перед ним без предупреждения. Сердце Тена-8 дрогнуло. Надо сказать, что его божественный разум был расширен все время, и все равно он не заметил этого молодого человека. Это могло означать только то, что божественный разум этого молодого человека гораздо превосходил его собственный. Но мощный божественный разум вовсе не означал, что его культивация или техника были на уровне. Поэтому, без колебаний Тен-8 хлопнул по своей сумке с запасами, и из нее вылетели летающие мечи. Все больше и больше летающих мечей появлялись из сумки, как будто она была бездонной. По мере того, как летающие мечи вылетали один за одним, юноша ничего не делал. Глаза юноши заставляли Тена-8 чувствовать крайнюю степень отвращения. Ван Линь пристально посмотрел на Тена-8, и его глаза зажглись. Смертоносная аура этого человека была даже сильнее, чем у предыдущего. Тем не менее, этот человек научился скрывать ее, поэтому она не так явно проявлялась. Рот Ван Линя дернулся и расплылся в удовлетворенной улыбке, когда он медленно двинулся вперед. Тен-8 фыркнул и повел рукой. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он начертил правой рукой печать. Он указал на Ван Линя. Мечи загудели и полетели в сторону Ван Линя. Ван Линь саркастически улыбнулся летящим в него мечам. Его тело задрожало, когда его душа пожирателя душ покинула его тело и приняла облик черного тумана. Все летающие мечи, коснувшиеся его души, сразу же теряли божественный разум и падали на землю. На лице Тена-8 показалось выражение ужаса, и он уже собрался попятиться, но было слишком поздно. Ван Линь уже бросился к нему в облике пожирателя душ, и черный туман быстро поглотил тело Тена-8. Тен-8 испустил ужасный крик. Этот крик внушал такой страх, что любой услышавший его мгновенно побледнел бы. Пока он кричал, его тело вопреки своей воле изгибалось во всех направлениях, а на лбу проступили черные вены. Они были черными потому, что душа пожирателя душ Ван Линя текла по ним вместе с кровью. Это длилось недолго, но мучительный крик Тена-8 все продолжался. Его голос уже охрип, а сам он покрылся холодным потом. Через некоторое время его тело вдруг сильно задрожало, и он упал на землю. Когда его тело упало, душа пожирателя душ Ван Линя забрала у Тена-8 зарождающуюся душу и вернулась в тело Ван Линя. Душу Тена-8 поместили во флаг души, а его тело привязало к драконьему знамени. С того момента, когда Ван Линь появился, до данного, прошло не так много времени. Большую часть этого времени занял крик Тена-8. Когда душа Ван Линя вернулась в тело, он не колебался и ринулся к своей следующей цели. Тен-6 был немолод. 200 лет назад он уже был ключевым членом семьи Тен, но уступил свой титул сопернику. К счастью, он не умер и на годы погрузился в культивацию за закрытыми дверями. Когда он закончил, то вернулся туда, где тогдашний Тен-6 занимался культивацией, и убил соперника, победившего его ранее. Все это было сделано без разрешения Тен-Хуаюаня. Впоследствии, хотя Тен-Хуаюань его и наказал, он продолжил называться Тен-6. Хотя его культивация находилась всего лишь на уровне зарождающейся души, его метод культивации позволял ему трансформировать смертоносную ауру. Именно из-за этой способности Тен-Хуаюань позволил ему и дальше занимать должность Тена-6. Но сегодня линия Тена-6 прервется. Больше никогда не будет другого Тена-6. Тен-6 облизнул губы, быстро летя по воздуху. Его причина покинуть убежище была прямо противоположна причинам, которые были у Тена-8. Он покинул свою незримую комнату потому, что испытывал чувство опасности. Так как он преобразовывал свою смертоносную ауру в своем же собственном теле, он обрел новую способность. Эта способность уже не раз спасала его жизнь. Он верил тому чувству опасности, которое испытывал, поэтому и быстро летел к городу семьи Тен. Он и не надеялся, что его путешествие будет мирным, хотя город семьи Тен был всего в 5 днях езды, потому что в продолжении всего путешествия чувство опасности не только не покидало его, но и становилось все острее. Божественный разум Ван Линя уже был нацелен на человека впереди. Его уровень культивации был на средних стадиях зарождающейся души. Он облизнул губы, подлетев ближе к этому человеку. Когда Тен Шестой летел, он почувствовал желание убивать, охватывающее его. Он втайне посетовал. Если бы он не испытывал этого чувства опасности, он бы остановился и сразился с этим человеком. Но сейчас он только стиснул зубы, и его ноги вдруг взорвались. Благодаря этому взрыву, кровь приняла очертания тумана и скрыла его тело. Преодолевая сильную боль, он вдруг увеличил скорость в несколько раз. Его тело превратилось в кровавый метеор и исчезло. Ван Линь нахмурился. Этот человек был очень решительным и использовал запретную технику. Ценой сжигания части своей души, он смог в несколько раз ускориться, и таким образом Ван Линь уже не мог его догнать. Ван Линь стоял на месте и смотрел в том направлении, куда сбежал Тен Шестой. Он ненадолго задумался, затем достал флаг ограничения и покрыл им территорию в радиусе 1000 километров. Вскоре после этого Ван Линь ткнул пальцем в свою бровь, что вызвало дьявола Сюй Лига и третьего дьявола. Ван Линь приказал им защищать его, и достал бронзовое зеркало. Бронзовое зеркало всплыло над головой Ван Линя и медленно заколебалось. Проделав все это, Ван Линь глубоко вдохнул и закрыл глаза. Вскоре из головы Ван Линя начал выходить черный туман. Он все рос, пока не превратился в черное облако. Внезапно это черное облако пришло в движение и быстро распространилось и покрыло всю провинцию Чжао. Этим черным облаком была душа пожирателя душ Ван Линя. На этот раз его душа пожирателя душ полностью покинула его тело. Тен Пятый был очень красивым мужчиной средних лет. Можно сказать, что он был очень похож на Тен Ли из прошлого. Рядом с ним были две очень красивые женщины-культиватора. Все трое быстро летели к городу семьи Тен. Увидев, что им оставалось около 10 тысяч километров до города семьи Тен, Тен Пятый вздохнул с облегчением. Но именно в этот момент небо вдруг потемнело и затянулось черными тучами. Пока Тен Пятый ошарашенно смотрел на это все, черное облако быстро опустилось и окружило его. После этого оно улетело, забирая с собой душу Тена Пятого и зарождающуюся душу. Крик гнева раздался из города семьи Тен, когда Тен Хуаюань бросился из города подобно молнии. Только что он чувствовал присутствие Тена Пятого, и вдруг оно исчезло. Но в то же время он ощутил присутствие кого-то другого, достаточно мощное, чтобы заставить его сердце биться быстрее. Стоило Тену Хуаюаню появиться, черное облако в небе пришло в движение и приняло облик лица. Лица Ван Линя. Он холодно посмотрел на Тена Хуаюаня, свирепо улыбнулся и исчез. Уровень культивации Тена Четвертого был невысоким. Он был всего лишь на ранней стадии зарождающейся души. В конце концов, он занял пост ключевого члена семьи всего 20 лет назад. В настоящее время он быстро летел, стоя на летающем мече. Он был убит горем из-за всех погибших членов семьи. Среди них был и его собственный младший брат. Именно по этой причине он оставил незримую комнату. Оставил не для того, чтобы вернуться в город семьи Тен, но чтобы отомстить за младшего брата.